Глава третья. Дорога через вулкан. Спускаться в жерло вулкана уже само по себе было безумием. Спускаться туда в компании импульсивного дракона было безумием вдвойне. Тиана вздохнула и машинально потерла то место, где раньше висел медальон. И зачем она согласилась на эту авантюру? Просто она чувствовала себя обязанной младшему дракону. Ей было очень жаль его и очень хотелось помочь. Настолько сильно, что она, не раздумывая, решила рискнуть своей жизнью. По мере спуска по крутой винтовой лестнице становилось все темнее. Вскоре померкли последние отсветы фонарей первого, которыми тот решил осветить девушке начало пути. Стало совсем темно. Ступени были высокими, узкими и вдобавок скользкими. Тиана аккуратно ощупывала ногой каждую из них перед тем, как сделать шаг. И ее спуск сильно замедлился. Алузар убежал далеко вперед, его не было ни видно, ни слышно. Впрочем, не было видно и слышно вообще ничего, кроме шаркающего звука ее шагов. Стало не по себе. Вдруг он ее бросил? Зачем ему такая обуза? Вход Тиана открыла, а дальше его величество справится сам. Ти решила окликнуть спутника. «Ваше уже не величество!» Язык не поворачивался обратиться к нему иначе. «Ты мог бы идти не так быстро?» «Тебя отправили охранять меня, а я тебя догнать не могу». Ответом ей была тишина подземной лестницы. «Ваше Величество!» Снова тишина, только кровь в ушах шумит. «Ты вообще меня слышишь?» Тиана спросила с вызовом и сама испугалась сухого эха своего голоса. «Ты видишь меня?» Спросила уже неуверенно. Ей показалось, что она осталась в кромешной тьме совсем одна. «Ты хоть что-нибудь видишь?» Тиана спросила совсем тихо. Нарушать криками эту притаившуюся тишину уже казалось кощунством. «А то я не вижу ничего». В этот момент ее нога поехала на скользком крае крутой ступеньки, и она ухнула в пустоту. Сжалась, ожидая болезненного удара, но в тот же момент сильная рука подхватила ее за плечо и удержала от падения. «Ты что, все это время был рядом?» Сердце у Тианы колотилось. Она часто дышала, словно после быстрого бега. «Ступай аккуратнее», — ступени обсыпались. Голос дракона был совершенно спокоен. «Ты мог бы зажечь огонек?» Тиана с надеждой спросила у темноты. Дракон отпустил ее руку, и она сразу же потеряла его из вида. «Свет привлекает лишнее внимание, равно как и разговор». Голос прозвучал уже откуда-то снизу и сбоку. Лестница шла по спирали. «Но я совсем ничего не вижу», — Тиана проговорила почти шепотом со слезами в голосе. Лузар размышлял пару мгновений, после чего с его пальцев слетел едва трепыхающийся темно-фиолетовый светлячок. Он тут же опустился к ногам Тианы и завис у самых ступеней. Колдовской огонь освещал совсем крохотный пятачок пола. Но теперь хотя бы стало видно, куда ставить ногу. «Спасибо», — проговорила чуть слышно и потопала вслед за драконом. Ступеньки кончились, и пространство впереди расширилось. Фиолетовый огонек поднялся над головой и разгорелся ярче, хотя в этом уже не было необходимости. То ли ее глаза привыкли к темноте, то ли здесь было светлее, чем на лестнице. Но Тиана увидела достаточно, чтобы от удивления перехватило дыхание. Они вышли в просторную пещеру, потолок который поднимался на огромную высоту. Противоположный край был едва различим, а левые и правые стены терялись во мраке. Тут и там из стен под разными углами выступали тонкие по меркам масштабов пещеры колонны, соединяя противоположные края своеобразными перемычками. Некоторые из них были обломаны и торчали, подобно копьям или иглам исполинского животного. «Что это?» Тиана осматривала удивительный пейзаж с открытым ртом. В нем было что-то одновременно инопланетное и потустороннее. «Скорее всего, здесь текла лава, пока не поменяла русло». Лузар оглядывался не менее внимательно, но его лицо было озабоченным. Девушка непроизвольно втянула голову в плечи. «А откуда колонны?» «Вероятно, они состоят из более тугоплавкой горной породы». Дракон хмурился все больше. Тиана осмотрела пещеру внимательнее. Ее стены и бока опорных столбов перемычек были гладкими, точно поверхность замерзшего озера. Пол пещеры плавно понижался к центру и также плавно повышался в сторону противоположного края. Точно гигантский жёлоб. Тиана представила, как по этой исполинской трубе течёт расплавленная лава и непроизвольно сглотнула. Картина получилась пугающе впечатляющей. «Какое грозное великолепие!» «Идём, не нравится мне это великолепие». Лузар явно хотел трогаться в путь, но медлил. «Почему?» Тиана уже склонялась к тому, что ей оно тоже не нравится. «Плохое предчувствие». Тиана сукоризной покосилась на спутника. Тот поймал её взгляд, чуть улыбнулся одними глазами и решил пояснить. «Слишком хрупкие опоры. Если будет бой, они могут не выдержать». «И куда нам идти?» Тиана скользнула взглядом по оплавленным стенам и ни на одной не увидела таблички «Выход». «Поперёк». Лузар махнул рукой в сторону противоположного края пещеры. «А то боюсь, что вдоль мы будем идти до самой твоей старости». Ти фыркнула, но промолчала. Ей не хотелось вновь начинать перепалку, обстоятельства явно этому не способствовали. А с дурными манерами короля драконов она уже почти свыклась. Шли молча, быстрым шагом. Тиана то и дело оскальзывалась на оплавленных неровностях пола, но не жаловалась. В очередной раз она споткнулась, припав к полу и опёршись на руки. Земля под ладонями тонко завибрировала. Можно было бы сравнить эту вибрацию с комариным писком. Такая же едва ощутимая, но жутко назойливая. Тиана испуганно посмотрела на дракона. Тот остановился и тоже прислушивался к своим ощущениям. Внезапно он схватил её за рукав, поднимая на ноги. «Бежим!» Они помчались к теряющейся во мраке дальней стене пещеры. Вибрация быстро усиливалась. Валявшиеся на полу обломки колонн начали сначала мелко дрожать, а потом подпрыгивать. Где-то глубоко в недрах нарастал низкий гул. С потолка сыпалась каменная крошка. Послышался хруст, словно кто-то надкусил исполинское яблоко. Им оставалось бежать добрую сотню метров, когда одна из дальних колонн подломилась, увлекая за собой вниз кусок пещерного свода. С жутким грохотом с потолка посыпались огромные камни, каждый размером с небольшой грузовик. Когда фронт обвала настиг, Халузар толкнул Тиану на пол и упал на неё сверху, закрывая собой от камнепада. Девушка приземлилась неудачно, прямо под солнечное сплетение ей вонзился камень. Она охнула и в глазах на миг потемнело. Тиана очнулась и попыталась пошевелиться. За исключением острой боли за грудиной она была цела. Алузар обернулся драконом и закрыл её от обвала своим бронированным телом. Однако драконья туша была неподвижной, и осознание того, что король может быть мёртв, окатило её волной ужаса, и потоки воздуха в груди свелись в ледяную петлю, ещё больше усилив боль за рёбрами. Но тут дракон, вероятно, почуяв её смятение, пошевелился и сунул рогатую голову под крыло, которым закрывал её от камней. От его тёплого дыхания холодный комок страха и боли внутри начал таять. «Ты как?» — уже привычно прозвучал в голове голос Лузара. «Цела, кажется. У тебя ребро сломано». Ярко-зелёные глаза словно видели её насквозь. «Наверное. Что с тобой?» Тиана старалась, чтобы вопросы формулировались спокойно, но мысли скакали, словно стайка перепуганных воробьёв. «Я в порядке, но над нами сейчас несколько тысяч тонн горной породы». «То есть?» Тиана пыталась собраться с мыслями, но получалось не очень хорошо. «То есть на моей спине сейчас вес целого горного хребта». Мыслеобраз был с изрядным оттенком сарказма. «И что теперь?» Спросила с таким наивным непониманием, что сама себе удивилась. Дракон, не отводя от девушки немигающего взгляда, на миг задумался. «Впереди базальтовая стена. Мы не дошли до неё меньше 100 метров». Он быстро пересчитал в уме доступные Тиане единицы измерения. «Там я видел проход в соседнюю пещеру. Это единственный шанс». Вот только эти 100 метров завалены тоннами обрушившегося камня. Удивительная сообразительность, — похвалила Тиана сама себя, искренне надеясь, что дракон не видит этих её мыслей. «Я справлюсь». Он глухо зарычал и чуть приподнялся на лапах. Ему одному было известно, каких усилий это стоило. Затем дракон совершенно бесцеремонно затолкал Тиану себе под брюхо. Так безопаснее. Он предупредил ее возмущение, хотя она и не думала возмущаться. Лишь тихонько застонала от боли в груди, стараясь двигаться синхронно со мной. Дракон медленно пополз вперед, и девушка старалась повторять его движение. Ситуация была невообразимая. Почти полная темнота. Тонны земной тверди, нависшие над головой. Но под защитой могучего дракона ей совсем не было страшно. Было лишь нетерпение и желание быстрее выбраться из неудобной ситуации. Более того, с каждым движением боль в груди беспокоила все меньше, а Лузар, видимо, снова ненавязчиво подлечил ее, и она невольно прониклась благодарностью к королю драконов. Похоже, он вновь почуял ее настроение и решился на вопрос. «Как ты это сделала?» «Ты о чем?» Тиана догадывалась, что хотел узнать его величество, но все же решила уточнить. «Как ты открыла врата?» Тиана помолчала, попытавшись остановить поток мыслей. «Я не знаю. Ничего специально я не делала, я ведь даже не знаю, что для этого нужно. Просто подошла и...» Она снова сделала паузу, подбирая подходящий образ. «Что-то случилось. Я что-то почувствовала». Тиана вновь остановила поток мыслей, собираясь с духом. Чем больше она общалась с Лузаром таким способом, тем лучше у нее получалось контролировать мысленную речь. «Я сделала нечто, чего ты не смог». Пауза, чтобы оценить реакцию огнедышащего чудовища, нависшего над ней многотонной массой. «Что имел в виду призрак, когда говорил, что твой поток разорван?» Король явно не собирался отвечать на этот вопрос. Он надолго замолк, и они продолжили двигаться сквозь толщу камня почти в полной тишине. От внезапного мыслеобраза Тиана вздрогнула. «Вы сильно сблизились с Антрасом». Это было утверждение, а не вопрос. «Что?» Тиана не сразу нашлась, что ответить. «Не то чтобы. С ним легко. А со мной, значит, тяжело». Тиана открыла было рот для возмущенного ответа, но захлопнула его. Ведь беседовали они мысленно. «Это не своевременный повод для беспокойства, Ваше Величество. Антрас умирает, а нас завалило огромными камнями. И, учитывая это обстоятельство, да, с тобой очень тяжело». Прошло несколько бесконечно томительных минут. Тиана устала, ползучий способ передвижения был неудобен, руки ныли от непривычной нагрузки, шея затекла из-за неправильного положения. Пытаясь отвлечься от неприятных ощущений, она вновь окликнула своего спутника. «Ты говорил, что имеешь власть над материей. Мог бы ты сделать что-нибудь полезное, например, расщепить камни на атомы?» Дракон не торопился отвечать. Внезапно он остановился и замер. «Сейчас нет. Сила потока позволяет мне удерживать вес горы, но больше ее ни на что не хватит». Мелькнула мысль, что это откровение дорого ему далось, но Тиана прогнала ее. «Мы на месте». По звуку катящихся валунов Ти предположила, что дракон поднял голову. Насколько это вообще было возможно в подобном положении? Он раздвинул передние лапы, и между ними получилось подобие коридора, в конце которого был небольшой каменный проход. Тиана не стала дожидаться приглашения и, аккуратно изгибаясь всем телом, протиснулась в отверстие. Она оказалась в маленькой пещерке, около 2 метра в поперечнике. Выхода видно не было, однако поток движущегося воздуха говорил о том, что он есть. Ти обернулась к входу, и ее осенила неприятная догадка. «А как же ты?» Отверстие явно было слишком мало для огромного дракона. Лузар тихонько зарычал и не стал отвечать. Тиана начала беспокоиться, сначала смутно, но с каждым ударом сердца тревога нарастала. «Ты можешь обернуться человеком?» Она легла на живот, вытянувшись настолько, насколько позволяло пространство пещерки, и высунулась ближе к драконьей морде. «Проход все равно слишком узок». Лузар прорычал это вслух и типа ёжилась. Она отвыкла от звука драконьего рева. «Его можно расширить?» — спросила также вслух. Повисла пауза, потом дракон ответил ей уже мысленно. «Колдовать я могу только в образе человека. Одновременно держать вес горной гряды, сменить облик и расширить проход я не смогу». И вот тут ее накрыло волной паники. Если дракон не сможет выбраться из каменного плена, то она тоже останется здесь. Ведь без него она даже дороги толком не видит. Ти начала задыхаться, хотя воздуха в пещере было достаточно. Прекрасно понимая, что необходимо успокоиться, она закрыла глаза и попыталась взять дыхание под контроль. Вдох, выдох. Бесполезно. «Чего ты боишься?» Вкрадчивый вопрос прозвучал в голове, но Тиана не сразу поняла его смысл. «Боюсь остаться здесь навсегда», — проговорила вслух, так как моральных сил на мысленную речь у нее не было. «Твое навсегда будет недолгим», — дракон невесело усмехнулся. Тиана всхлипнула и со злостью посмотрела в ярко-зеленые драконьи глаза по ту сторону прохода. Дракон тут же прикрыл их и отвернулся, спрятав голову в камни. Паники больше не было. Осталось лишь ощущение пустоты и жуткого одиночества. Темнота пещерки показалась бездонной пропастью, падать в которую можно вечно. Идти до рези в зубах захотелось, чтобы дракон повернулся обратно. «Я боюсь остаться здесь одна». Голос неожиданно сел, а к горлу подступили слезы. В темноте снова зажглись два ярких изумруда. «Ты можешь помочь». Тиана поспешно размазала по щекам слезы, наивно полагая, что дракон этого не заметил. «Я готова». «Твой поток. Ты могла бы поделиться им». Девушка по-своему интерпретировала его заминку. «Если ты сказал что-то неприличное, то я не оценила. Я готова. Что нужно делать?» Послышался звук осыпающихся камней, и в проходе показалась драконья лапа. «Во-первых, ты должна мне поверить». Последовала пауза, и Тиана вспомнила все свои мороки, что случались при прикосновении к короля. «Иначе мне не пробиться через твои барьеры. Справишься?» Тиана молча кивнула, и хотя вокруг было темно, она не сомневалась, что ее жест был замечен. Девушка посмотрела на черную чешуйчатую лапу дракона и подумала о том, как он беспомощен сейчас под тяжестью тысячетонной горной гряды, о том, каким волнующим был ее первый полет с ним, каким красивым он был тогда в оружейной, когда выбирал себе новую пару клинков. Подумала о том, какой завораживающей была его смертоносная магия, и о том, как он незаметно заботился о ней и оберегал ее все это время. Ведь тогда в трактире шар прошел через его руки. Он просто подменил ее воспоминания своими. Поэтому она ничего и не увидела, когда нужно было расплатиться за еду. И кирпичи в камине он зачаровал, чтобы ей было удобнее дотянуться до скважины. Собрав все эти мысли-образы воедино, Ти смело положила обе руки на драконьи когти. Речь шла о потоке, поэтому Тиана ожидала, что ее подхватит, закружит, понесет куда-нибудь. И все в таком же духе, но оказалось иначе. Она просто слилась с чем-то и стала целой. Это было так непривычно и очень правильно. Она с наслаждением нежилась в этом цельном потоке. Сколько прошло? Мгновение или столетие? Ти утратила чувство времени. Незаметно драконья лапа приняла вид руки. Тиана инстинктивно потянула ее на себя, и Алузар одним прыжком оказался по эту сторону стены. Девушка упала на спину, и король дракона всем своим немаленьким весом придавил ее к полу. При этом обе руки у нее оказались прижаты к его же плечу, его крепкой ладонью. Вся эта стремительная перестановка происходила на фоне оглушительного камнепада в соседней пещере, из которой одним рывком убрали поддерживающие ее треснувшие своды магический поток. Алузар тут же подобрался и замер, точно хищник над жертвой. Он наклонился так близко к лицу Тианы, что она почувствовала, как трепещут крылья его точёного носа. Он словно обнюхивал ее. Провел кончиком носа по щеке, подбородку, шее. Замер на миг возле ложбинки между ключицами и тихо зарычал. Кто бы мог подумать, что человеческое горло может производить подобный звук? У Тианы перехватило дыхание. Она непроизвольно выгнула спину в дугу, прильнув к его тяжко вздымающейся могучей груди. С губ уже готов был сорваться глухой стон, но в этот момент король спрыгнул с нее. «Вставай, нам надо дальше». Голос был хриплый, но полный решимости. Тиана приподнялась. «А во-вторых?» Алузар тут же остановился. «Ты не сказал, что во-вторых?» «Ты все сделала правильно». Темнота спрятала его улыбку, но у Тианы все равно вспыхнули щеки. Алузар протянул ей руку, помогая встать на ноги. «Спасибо». Девушка попыталась отряхнуть с себя пещерную пыль, но почти полная темнота откровенно намекала, что это плохая идея. Дракон уже исчез в каком-то отнорке, и Тиана бросилась следом, чтобы не потерять его. «Я говорю спасибо». За поворотом коридора было чуть светлее. «За что?» Алузар бросил на нее быстрый взгляд через плечо. «Ты снова подлечил меня». Тиана потерла ушибленное ребро. «Но это же я толкнул тебя на камень». Дракон пожал плечами и продолжил движение в полумраке. Антрас не приходил в себя. Лориан сменила ему повязку, но материя продолжала напитываться кровью с пугающей быстротой. Перевязочной ткани не осталось, поэтому эльфийка просто села рядом и положила голову дракона себе на колени. Время от времени она проводила рукой по угольно-черным волосам, точно стряхивая невидимые пылинки. «Совсем он плох». Тэру внимательно посмотрела на раненого и скорбно свела бровки к переносице. «Это так странно». Лориан была натянута спокойно. «Дракон не может умереть от раны, от которой даже мои сородичи излечиваются без посторонней помощи. Это плохое место». Анимак покачала головой, взмахнула руками и покружилась, точно танцуя. Лориан с удивлением проследила за ее действиями, слишком они казались сейчас неуместными. «Это священное место, осквернённое плохим человеком», — подал голос призрак, тихо наблюдавший за происходящим. В ответ на это Лориан лишь сжала зубы и закрыла глаза. «Вижу, вы стали сочувствовать драконам, ваше высочество». Первый возвышался посреди зала, точно выплавленная из металла скульптура, такой же неподвижный. Принцесса вскинулась. «Я близко знакома с драконами и хорошо знаю, на что они способны. Расположение его величества куда приятнее его враждебности и гораздо безопаснее». После небольшой паузы она добавила. «А у меня на руках умирает его ученик». «Ты можешь положить его на пол, и тогда он умрет не на твоих руках». Первый сказал это совершенно ровным голосом, и оттого его слова показались вдвойне циничными. «Болван ты металлический!» Лориан сверкнула глазами на огромную фигуру воина. «Неужели ты думаешь, что когда Алузар вернется и найдет здесь труп Антраса, он будет выяснять, кто держал его за руку в последние минуты?» «Если вернется». Рыцарь сменил местоположение и встал прямо напротив открытого входа на тропу. Анимак подошла к нему и тоже заглянула в проем. «А что, если первым оттуда выйдет похититель меча?» «Тогда я его встречу». Первый вскинул одно из своих устрашающих орудий в боевой готовности, замер напротив врат, взяв их на прицел. Теру была стройна и невысокоростом, и рядом с закованным в броню воином, которому она доставала едва до груди, казалась игрушечной куколкой. При звуке взводимого затвора она нахохлилась, точно птичка, и снова подошла к Лориан. «Вот». Она опустилась подле раненого на колени и достала из-за пазухи прозрачный фиал. «Что это?» Лориан с интересом разглядывала вещицу в руках анимага. «Вода из целебного источника». Теру мягко улыбнулась. Она открыла флакончик и смочила содержимым губы Антраса. Дракон слабо застонал, и Теру заставила его сделать два маленьких глотка. Мертвенная бледность на щеках раненого сменилась блеклым румянцем, но в себя он не пришел. Этого ненадолго хватит. Теру убрала с лба дракона прилипшую прядь черных волос и погладила его по голове. «Количество сочувствующих драконам неуклонно растет». Первый не менял своего положения. «Жалко его, молоденький совсем». Анимак поднялась на ноги, и тут по залу прошла сильная судорога, швырнув ее обратно на пол. Теру в полете приняла вид какого-то похожего на ящерицу животного с широко расставленными лапами и мягко приземлилась на все шесть конечностей. Висевшее на стенах оружие с брицанием попадало на пол. Колебания земли быстро усиливались. Лориан мягко прижала дракона к себе в попытках уберечь от нового беспокойства. В замке опять землетрясение. Первый, широко расставив ноги для сохранения равновесия, оперативно фиксировал внешние показатели своими приборами. Призрак, до этого хранивший молчание, скорбно изрёк. Дурной знак. Дурно то, что это в принципе происходит. Эльфийка тоже распласталась по самому полу. Из-за чего лихорадит замок первый? Мои приборы периодически фиксируют смену фаз колебаний потока в мире замка. Вероятно, это и есть причина. Но из-за чего это происходит, я сказать не могу. Мир закрытый. Он живёт по своим законам. Землетрясение стало затихать так же внезапно, как началось. Это связано со сменой лунных фаз в замке. Анимак снова приняла человеческий облик. Когда на небе старшая луна, я не могу оборачиваться. Если и связано, то эта зависимость для меня не очевидна. Первый вновь вернулся к своему дежурству возле входа на тропу. «Кто-то пытается менять направление потока в наших мирах», — вновь заговорил призрак. «Этот мир и мир, откуда вы пришли, крепко спаяны друг с другом. Это очень...» — призрак замолк, подбирая аналогию. «Хрупкая конструкция. Кто-то пытается манипулировать потоком, и из-за этого несущие опоры наших миров содрогаются. Боюсь...» — старик развёл руками. «В конечном итоге они не выдержат». «Но кто способен управлять потоком в масштабах нескольких миров?» Лориан недоверчиво качала головой. «Король драконов?» Терра утверждала, а не спрашивала. Она уже вновь кружилась в своём странном танце. «Отрёкшийся здесь ни при чём», — покачал головой призрак. «Тогда кто? И главное, зачем?» Лориан хмурилась всё больше. «Сколько у нас есть времени, пока вся эта система миров не схлопнется?» «Ты так много вопросов задаёшь?» Анимак остановилась в изящной позе. «А ты слишком беззаботна», — эльфийка в ответ огрызнулась. «Такова моя природа». Терра улыбнулась и в прыжке приняла вид яркой бабочки с размахом крыльев в две широкие мужские ладони. Она принялась порхать над эльфийкой и драконом. А Лориан с явным раздражением от неё отмахивалась, когда бабочка подлетала слишком близко. Тут же анимак обернулась большой красивой птицей. У птицы было две пары ног, три пары широких разноцветных крыльев и загнутый крючком устрашающего вида клюв. Птица отвесила глубокий поклон в сторону принцессы, затем в сторону воина, который не сводил с неё глаз огоньков. «Прекрати кривляться!» Лориан сжала губы. «Это великолепно!» Глаза первого мерцали точно две звёздочки. Наверное, так он выражал своё восхищение. Терра вернула себе человеческий вид. «В моём мире все умеют менять облик. Все могут превращаться друг в друга. Это так...» — она мечтательно закрыла глаза. «Сближает нас. Мы все как одна большая семья. Всё друг о друге знаем, всё чувствуем. Как же я соскучилась по ним». Девушка вновь закружилась по залу. Лориан фыркнула, но промолчала. «Расскажи о своём мире». Первый внимательно следил за движениями анимага. «Мой мир — это огромный лес без конца и без края. Лес покрывает всю землю, лес везде. Вверху, внизу. Вокруг всегда был лес. Это так задумано. Я чувствую лес, лес чувствует меня. Деревья дают нам пищу и кров, мы приносим лесу в дар свои тела, когда умираем». «Наверное, в твоём мире очень красиво». Воин опустил свой угрожающего вида пистолет. «Да, в моём мире всё зелёное и голубое. В моём мире всё растёт, живёт и радуется жизни». «Хотел бы я там побывать». «Это несложно. Мой мир — один из сопряжённых с замком. Он совсем рядом. Нам нужно просто найти нужную дверь, и я попаду к себе домой». Терра улыбнулась воину и продолжила свой танец.